Евангелист Лука сохранил нам записанным, что Господь Иисус сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы не приходило больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?“ Евангелие Луки, 18 глава, первых 8 стихов. Евангелист Лука отметил, что эта притча сказана им, то есть ученикам и последователям Христовым, с определенной целью, что должно всегда молиться и не унывать. Всегда молиться не означает беспрерывно стоять на коленях или повторять определенные молитвенные слова. Определение молитвы как возношение ума и сердца к Богу говорит нам, что можем молиться во всякое время, на всяком месте, при всяких обстоятельствах и даже при многих работах. Еврей Неемия был виночерпием у царя персидского Артаксеркса. Дома Неемия несколько дней печалился, плакал, постился и молился о разрушенном Иерусалиме. Но на службе обязан был выглядеть веселым и довольным. Однако через маску внешней радости пробивалась внутренняя скорбь. Царь с царицею это и заметили и спросили его: „В чем дело?“ Здесь дадим место словам самого Неемии: „Я сильно испугался и сказал царю: „Да живет царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем?“ И сказал мне царь: „Чего же ты желаешь?“ Я помолился Богу Небесному и сказал царю: „Если царю благоугодно, и если благоволение раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его“. Неемия 2 глава, первых 5 стихов. Молиться в языческом дворце по-человечески было самым неподходящим местом и временем. Да и молитва должна была совершаться мысленно и в нескольких словах. Но это была искренняя молитва, на которую тут же последовал ответ. Царь Артаксеркс назначил Неемию областеначальником земли Иудейской. 5 глава, 14 стих. И он не только построил стены Иерусалима и укрепил город, но и восстановил в городе Иерусалиме истинное поклонение Богу. Основных условий для молитвы только двое. Первое. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:2. И второе. Когда стоите на молитве, прощайте, если имеете что на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Матфея 11:25. И не унывать, не утомляться, не переставать. Греческое слово «энкакео», переведенное словом «не унывать», говорит об ухудшении чувства или состояния, а это случается с многими от продолжительного ожидания ответа на молитву. Таким ухудшением и является уныние, которое поражает и духовные силы человека, и сушит кости. Притчи 17:22. Христос этой притчей учил нас, как преодолевать уныние и всегда молиться. В одном городе был судья. Чувство справедливости является врожденным у человека. Одной из древнейших книг, высеченной на камне, является Кодекс Хаммурапи, свод законов, составляющий из 282 параграфов, действовавший в дни Авраама, найден в 1902 году в городе Суза в Персии. Первоначальной судьей в доме был отец. Где этого теперь нет, там беда. Дела соседей разбирал старший в доме. Дела горожан разбирали почетные старцы, которые сидели у ворот города. Бытие 19.1 и 9, Руфи 4 глава первых 6 стихов. Моисей был судьей Израиля после того, как вывел его из Египта. Исход 18.13. Но по мудрому совету своего тестя Иофора поставил народу судей из их же среды. Исход 18 глава с 24 по 26 стих. История свидетельствует, что и женщина по имени Девора была судьей. Судей 4 глава 4 и 5 стихи. Царь Давид назначил некоторых левитов на должность судей. 1 Паралипоменон, 26 глава, 29 стих. А царь Иосафат поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи. 2 Паралипоменон, 19 глава, с 5 по 8 стих. Должность судей считалась очень ответственной, божественной, потому и некоторых судей называли богами. Второзаконие 1 глава 16 и 17 стих, Исход 21 глава 5 и 6 стих и Псалом 81 первых 6 стихов. Ожидалось, что судьи будут разбирать дела по закону Господню, но среди злоупотребляющих судейскую должность оказались даже сыновья пророка Самуила. 1 Царств 8 глава первых 3 стиха. А потому никто не удивлялся, когда Христос сказал, что в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Сильные и жадные в большинстве случаев бывают трусливы и своими жертвами избирают слабых и беззащитных. Кто был соперником этой вдовы, нам не сказано. Но что его действия были бесправны, в этом не было сомнения. Но судья почему-то не желал вступаться за вдову. Бога он не боялся, потому что не верил в загробную жизнь и в праведное воздаяние. А людей он не стыдился, потому что все пред ним раскланивались в силу занимаемой им должности. Это был ослепленный властью деспот, от которого лучше быть подальше. Но для бедной вдовы не было другого выхода. И она не переставала приходить к судье и надоедать ему своей просьбой. Его молчание, а может и отказы, не действовали на нее, не унывала. «Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне», сказал, наконец, неправедный судья. Русский перевод здесь недостаточно сильный и точный. Греческое слово «хипопидзе», переведенное словом «докучать», означает «бить в лицо», «подбить глаза». Лютер это место так перевел: «Защищу ее, чтобы она, наконец, не пришла и не оглушила меня». Бетойтамих. Не защита справедливости, не сострадание к бедной вдове, а опасение, что настойчивая вдова, доведенная до отчаяния, может, наконец, наброситься на судью и оскорбить его словами и действием, заставив судью вступиться за нее. Настойчивость Давы превозмогла равнодушие судьи. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медли защитить их, спрашивает Иисус. Божие молчание не означает отказ. 75-летнему Аврааму Бог обещал: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословений». Бытие 12:2. Но Аврааму пришлось ожидать 25 лет исполнения этого обетования. Определенно написано: «Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его». Бытие 21:5. Для этого были какие-то нам неведомые причины. 5-летнему мальчику не подарят бритву, хотя бы он молил об этом со слезами. А лет через 15 он получит ее, потому что вырос и созрел для такого подарка. Богу известно наше состояние, наши нужды и потребности. Вместо забот и уныния будем постоянно приходить к Богу с молитвой. Будем открывать Ему наши нужды и желания. И со спокойным сердцем будем терпеливо ожидать Его ответа. Он не забудет и не оставит нас ради имени Своего. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Отсутствие этой веры или доверия является причиной того, что многие люди чрезмерно унывают и скорбят. Аминь.